Глава третья. Испытание молодых охотников. Ахин начал обучать юношей всему тому, что должен знать охотник берегового племени. Он учил их стрелять из лука, метать копье, пользоваться топором и другими орудиями. Юноши теперь ходили вместе с наставником на охоту. Они узнали, как нужно разводить огонь, готовить пищу, сооружать на охоте временные жилища. Брал их Ахин с собой на рыбную ловлю. Без всего этого юноши не смогли бы пройти обряда приобщения и стать полноправными членами своего рода. Прынке, Раске, Курке и Чивке все это очень нравилось. Только Вырка не находил ни в охоте, ни в рыбной ловле удовольствия. Большую часть времени он старался проводить в землянке, где, забиваясь в дальний конец, сидел, разговаривая сам с собой. Ходить один в лес Вырка боялся. Ему казалось, что там за каждым деревом прячутся злые духи, готовые на него накинуться. Единственным местом, куда Вырка отваживался ходить, было устье небольшой речки, впадавшей неподалеку от стойбища в тихий залив. Здесь женщины брали глину для изготовления сосудов. Вырка уносил глину к себе в землянку, и там под его короткими пальцами выходили фигурки людей и животных. Все в стойбище удивлялись, как хорошо у него это получается. Хотя Ахин понимал, что настоящего охотника из Вырки не получится, но продолжал его учить, чтобы тот смог вместе с другими юношами пройти обряд приобщения. Вскоре Ахин привел юношей в землянку Нурека. Это был старик со слезящимися глазами, имя которого значило «делающий орудие». Раньше Нурек вместе с другими охотниками выслеживал зверей и ловил рыбу. Но уже тогда он любил больше всех просиживать в землянке, чинить старое и изготовлять новое оружие. Постепенно Нурек перестал ходить на охоту. Его делом стала починка и изготовление стрел и копий. Нурек считался одним из самых полезных людей стойбища. Старик научил юношей всему тому, что умел делать сам. Больше всех изготовление оружия понравилось Чивке. У юноши оказались ловкие пальцы и много сообразительности. Как-то раз он сказал Нуреку: «Дай Чивке камень, Чивка сам сделает себе топор». Нурек дал ему годный для этого кусок камня. Сперва юноша аккуратно отколол от него все лишние куски, придав камню форму топора, затем начал его шлифовать. Через некоторое время Нурек поинтересовался, что вышло у юноши. Чивка был доволен своей работой. Он ждал, что Нурек его похвалит. Но вместо этого старик испуганно спросил: «Это отверстие в камне Чивка сделал случайно?» Нурек показал на дырку в топоре, сделанную юношей в верхней его части. В нее был продернут ремень, скреплявший топор с рукояткой. «Чивка сделал это случайно?» — переспросил Нурек. «Нет», — ответил юноша, — «Чивка сделал это нарочно». «Нарочно? Чивка сделал это нарочно? Зачем же Чивка сделал это?» «Топор можно крепче привязать к рукоятке». «А разве раньше люди так делали?» — воскликнул Нурек. «Нет», — снова ответил юноша, — «раньше люди так не делали». «Почему же Чивка так сделал?» — допытывался старик. «Так лучше». «Так лучше?» — Нурек весь затрясся от негодования. «А кто научил людей делать топоры?» «Духи-покровители», — ответил юноша. «Духи-покровители помогают людям». «Когда же духи-покровители научили людей делать топоры с отверстием? Скажи, когда?» «Духи-покровители не научили этому людей», — согласился юноша. Схватив камень, Нурек с размаху ударил по топору, сделанному Чивкой. Топор разлетелся на мелкие куски. Затем старик начал топать ногами и выгнал юношу из своей землянки. «Чтобы Чивка никогда не смел делать так, как не делали раньше!» — крикнул он ему вслед. Но стремление делать оружие не так, как делали раньше, у Чивки не пропало. Только за помощью к Нуреку он уже не обращался. Вскоре ему помог случай. Одна из выпущенных юношей стрел полетела без обычного резкого свиста. Она тихо и ровно гудела. Юноша сразу же обратил на это внимание. Выстрелив вторично, Чивка снова услышал гудение. Подкравшись к сидевшей на дереве вороне, юноша пустил в нее стрелу. Обычно, заслышав резкий свист, птица сразу же срывалась с места. Но эта ворона осталась сидеть на ветке и была сбита. «Гудящие стрелы птица не боится», — подумал юноша. Это был первый сделанный им самостоятельно вывод. Но нужно еще узнать, почему гудит стрела. Спрашивать Нурека юноша, конечно, не стал. Делающий орудие без всякого объяснения отобрал бы у него стрелу и снова выгнал бы вон. Внимательно сравнив две стрелы, одну свистящую, другую гудящую, Чивка вскоре понял, в чем дело. У свистящей стрелы оперение прилегало вплотную, так как было прикреплено рыбным клеем. У гудящей несколько отошло и держалось только по краям, где было примотано сухожилиями. Чивка отклеил перья у свистящей стрелы, оставив их на сухожилиях, и стрела начала гудеть. Чивка бесконечно обрадовался своему открытию и пустился в пляс. Он знал теперь не только то, что гудящих стрел птицы не боятся, но и как сделать так, чтобы стрелы гудели. Все это могло пригодиться на охоте. Незадолго до праздника посвящения Ахин велел юношам сделать себе землянку. Для этого отвели им место неподалеку от столба с изображением лебедя. Юноши выкопали яму и окружили ее земляным валом. Работать им приходилось орудиями из оленьих костей, а выносить землю на шкурах. Вокруг ямы они воткнули крепкие жерди, связав их сверху ремнями. На высоте человеческого роста жерди скрепили перекладинами. Получился конус, который с наружной стороны юноши обложили толстыми шкурами. В верхней части землянки оставили круглое отверстие, куда должен был выходить дым. Работой руководил Нурек. Когда все было закончено, посмотреть на новое жилище пришли старики. Они придирчиво все осмотрели. Старики видели, что Нурек сделал землянку так, как делалось по старым обычаям. Они уселись на пороге и завели разговор о тех временах, когда сами были молодыми. Старики вспомнили, как они сами строили такую же землянку, и начали жаловаться на то, что теперь наступили для них плохие времена. Они считали, что им пора уже переселяться на остров мертвых. Обновить вновь построенную землянку юноши могут лишь после праздника посвящения. И вот, незадолго до дня летнего солнцестояния, по стойбищу разнесся грохот маленького барабанчика. Колотил по барабанчику старик, на обязанности которого было устраивать все празднества стойбища. В свое время это был самый веселый охотник. Маленький и сухой он перебегал от землянки к землянке и кричал: «Вставайте, люди стойбища! Настал день праздника приобщения! Готовьте лучшую еду, вытаскивайте разукрашенные одежды, готовьте веселящий напиток! Вставайте, люди стойбища! Выспаться успеете после праздника!» О начале праздника приобщения оповестили стойбище рода бобра, ворона, коршуна и сороки, которые составляли вместе с родом лебедя племя береговых людей. К ним послали гонцов с куском бересты. На нем Ахин выцарапал изображение юноши с луком в руках и жарящиеся на вертеле туши оленя. Женщины стойбища приготовили угощение: мясо, рыбу, орехи, корни различных растений, куски жира и веселящий напиток из меда. Открыли яму с рыбой, где она пролежала без доступа воздуха с самой весны, превратившись в полужидкую массу. Такая рыба считалась лакомством. Затем люди нарядились в лучшие одежды и вышли встречать гостей, среди которых было много девушек соседних стойбищ. Принятые в род юноши становились женихами. В самом начале праздника юноши состязались в беге. Первым прибежал быстроногий Чивка, никто его не смог обогнать. На второй день выставили щит из сплетенных веток. Каждый юноша должен был выпустить в него дважды по 5 стрел. Промаха никто не сделал, даже Вырка. Только стрелы 4 юношей легли в разные места щита, а стрелы Чивки воткнулись в самую середину. Ахин спросил юношу, почему его стрелы гудят, тогда как у других охотников они свистят. «Стрела свистит», — ответил Чивка. «Зверь боится, бросается в сторону». «Стрела тихо гудит, зверь думает, майкар и ничего не боится». Майкар — большой жук, который с гудением летает в начале лета. Затем юноша объяснил Ахину и другим охотникам, почему его стрелы гудят. Ахин удивился. Никто этому юношу не учил. Старый Нурек сперва ничего не понял. Когда же до него дошел смысл сделанного юношей открытия, негодованию старика не было предела. «Всем в стойбище известно», — заговорил он возмущенно, — «стрелы дали людям духи-покровители. Они указали, как делать стрелы. Люди всегда должны делать так, а не иначе. Как научили духи-покровители, так и делает Нурек. Кто скажет, что Нурек делает плохо? Молодому охотнику не следует делать по-своему. Духи-покровители накажут за это всех людей стойбища». Когда принесли копья, каждый метнул свое копье как можно дальше. Копье, брошенное Чивкой, пролетело над тем местом, куда воткнулись остальные. Пролетело еще половину такого же расстояния и, воткнувшись в песок, задрожало, точно радуясь, что пролетело дальше всех. На третий день юноши должны были показать, кто из них быстрее переплывет Тихий залив. Все люди стойбища и гости собрались на берегу. Сначала 5 юношей плыли рядом, но вскоре начал отставать Вырка. Остальные 4 некоторое время держались вместе. Вдруг собравшиеся люди начали перешептываться. Они заметили, что впереди плывут уже не 4, а только 3. Пропал Чивка. Юношей испытывали в Тихом заливе не только потому, что здесь было расположено стойбище. В Тихом заливе никогда никто не утонул, а это, по мнению людей, значило, что в Тихом заливе не живет дух вод. Люди считали, что когда кто-либо тонул, то это дух вод утаскивал его к себе на дно, вынув там из человека душу, он выбрасывает тело на берег. «Неужели, — со страхом подумали люди на берегу, — в Тихом заливе появился дух вод? Неужели дух вод схватил в жертву самого лучшего юношу?» Тревога усиливалась по мере того, как пловцы приближались к берегу. Ахин не сводил глаз с поверхности вод, а Имба, забравшись на камень, что-то шептал про себя и размахивал руками. Когда всем уже казалось, что юноша погиб, Чивка появился на поверхности недалеко от берега. Он попросту нырнул, проплыв оставшееся расстояние под водой. По берегу пронесся вздох облегчения. Даже сам Ахин, несмотря на свою сдержанность, издал одобрительный возглас. Кряхтя, Имба слез с камня. Вскоре 4 юношей подплыли к берегу, и в это время над гладкой поверхностью Тихого залива пронесся крик: дух вот тащит Вырку! Это кричал отставший юноша, находившийся еще далеко от берега. Пытаясь удержаться на поверхности, он бил руками по воде. Затем его словно кто-то потянул вниз, и вырка исчез с глаз. Мать юноши, находившаяся на берегу, хотела к нему кинуться. Ее удержали силой. Хороший пловец, а в стойбище все умели плавать, мог бы спасти вырку. Но, считали тогда люди, если дух вот уже схватил человека, вмешиваться нельзя. Потеряв одну жертву, он унесет потом 10, поэтому тонущих не спасали. Люди на берегу стояли в молчании. И тут произошло неожиданное. Услышав призыв о помощи, Чивка бросился в воду. Он быстро проплыл до того места, где исчез утопающий. Здесь он нырнул. Люди на берегу заволновались. Они считали, что теперь вместо одного юноши погибнут двое. Но тут на поверхности воды появилась мокрая голова. Все снова увидели Чивку. Сильно взмахивая одной рукой, юноша плыл к берегу. Другой он держал за волосы вырку. Но по мере того, как он приближался, людей охватывала растерянность. Они не знали, как отнестись к тому, что произошло. Ведь юноша нарушил один из самых строгих запретов стойбища. И когда юноша, достигнув мелкого места, поднял спасенного на руки, люди на берегу начали пятиться. Отступив несколько шагов, они остановились. Все молча ждали, что же произойдет дальше. Наступила такая тишина, что отчетливо было слышно, как стекает с вырки вода. Вперед выскочил Имба. «Люди рода лебедя!» — закричал он визгливо. «Большая беда свалилась на стойбище! Дух вот рассердится на людей! Одно несчастье за другим падет на стойбище!» И, схватившись за голову, Имба умолк. Молчали люди на берегу. Они тоже считали, что поступок юноши может погубить стойбище. Имба выпрямился и снова закричал. «Жертву нужно вернуть духу вот, а дерзкого Чивку наказать, иначе горе людям, горе всем людям стойбище!» Но вместо того, чтобы сразу же поддержать хранителя веры, люди продолжали молчать. Утопавший был спасен, и это поразило их. Вперед вышел Ахин. «Люди рода лебедя», — сказал он. «Юноша спас своего сверстника. Все это видели. Могут люди сказать, что юноша достоин наказания?» «Нарушен запрет стойбища», — раздалось несколько голосов. Имба в знак согласия кивнул головой. Но остальные не знали, что сказать, и продолжали молчать. «Люди стойбища боятся», — продолжал Ахин, «что дух вот вместо одной унесет теперь много жертв. Так думают люди стойбища». «Ахин сказал правильно», — подтвердили голоса. «Дух вот унесет теперь много жертв». «Спросим людей других стойбищ», — продолжал Ахин так же спокойно, как и раньше. «Мстят люди других стойбищ людям соседних родов, если те убивают юношу, не прошедшего еще обряда приобщения?» «За таких не мстят», — ответили ему. «Ахин знает это сам». «Вот видишь, Имба, за таких юношей, как Чивка, люди не мстят. Почему же дух вот будет мстить людям стойбище?» И, не давая хранителю веры времени для ответа, Ахин быстро подошел к самой воде. Здесь он громко крикнул. «Дух вот, слушай людей стойбища лебедя! В стойбище нет человека, виновного в том, что дух вот остался без жертвы. Юноша не прошел еще обряда приобщения. Род за такого юношу не отвечает. Хорошо дух вот слышит людей стойбища?» Поверхность Тихого залива оставалась, как и раньше, спокойной. Только небольшие волны набегали на берег. «Правильно или нет решили люди стойбища?» — спросил Ахин, повернувшись к собравшимся. Поднялся одобрительный гул. Люди были рады, что им не придется наказывать смелого юношу. Но тут снова выступил Имба. «Люди стойбища поступили правильно», — подтвердил он. «Дух вот теперь на людей не рассердится. Только юношу нужно кинуть обратно в воду. Душа уже покинула тело юноши». Требование хранителя веры показалось людям справедливым. «Нет, нет!» — закричала мать спасенного. «Юноша жив еще! Не кидайте его духу, вот!» Начался шум. Одни считали, что прав Имба, другие были на стороне женщины. Тогда снова выступил Ахин. «Поступим, как сказал хранитель веры», — проговорил он. «Если душа покинула тело в Ирке, бросим в Ирку духу, вот! Если душа еще в теле, Вырка будет жить». По его знаку трое юношей помогли Чивке вынести Вырку на берег. Ахин опустился перед ним на колени и приложил ухо к груди. В те далекие времена люди уже знали, что пока в груди бьется сердце, человек жив. Правда, они не смогли бы объяснить, почему это так. Убедившись, что сердце в груди Вырки бьется, Ахин начал растирать его тело. Люди знали уже и то, что в теле по жилам течет кровь. Но случается, думали люди, кровь начинает течь совсем тихо, тогда кровь нужно подтолкнуть. Ахин растирал тело Вырки до тех пор, пока на лице юноши не появились розовые пятна. Теперь все увидели, что Вырка уже не достанется духу вод. Счастливая мать кинулась к ногам Чивки и обняла его колени. Среди племени береговых людей это считалось самым высоким выражением благодарности. На четвертый день праздника юношей отправили в лес. Каждый должен был не позже захода солнца вернуться с добычей. По этой добыче будут судить, хороший ли он охотник. Прынка, вернувшись первым, принес несколько больших черных птиц. Молодой охотник сбил их стрелами с верхушек деревьев. Раска притащил на спине большую щуку, которая была не меньше его самого. Юноша рассказал, как он долго выслеживал ее в омуте лесного озера. Курка принес молодого оленя. Четвертым вернулся Чивка. Он притащил рога и шкуру лесного быка, большого и сильного животного, нечасто встречавшегося на побережье широкой воды. Юноша позвал в лес своих сверстников, и вскоре они вместе принесли тушу животного. Это была замечательная добыча. Людям стойбища нечасто приходилось лакомиться таким вкусным мясом. До самого вечера не было Вырки. Люди опасались, что с ним опять случилась какая-нибудь беда. Вырку нашли спящим на берегу речки в том самом месте, где женщины брали глину. Когда Вырку спросили о добыче, он показал настоявшую рядом фигурку духа вод. В его воображении дух вод оказался толстым стариком с выпученными глазами и рыбьим хвостом. Лепил его Вырка целый день. Он считал, что теперь дух вод будет умилостивлен и не станет из-за него мстить людям стойбища. Увидя такую добычу, люди долго смеялись. Похвалил Вырку только хранитель веры. Затем юноши показали, умеют ли они добывать огонь. Для этого служил простой прибор, заостренная палочка и небольшая плашка из сухого дерева. Зажав палочку между ладонями, ставили ее в выемку плашки и начинали быстро вращать. Чем опытнее был охотник, тем скорее загоралась образовавшаяся при вращении труха. От этого огонька воспламенялся кусочек бересты, которым разжигали сложенные сучья. Когда все испытания в ловкости, силе и мастерстве были закончены, юноши передали в руки хранителей веры. Их было пятеро по количеству родов племени. Три ночи подряд хранители веры учили юношей заговорам и заклинаниям, без чего, считали тогда люди, не может просуществовать ни один человек. В заключение им рассказали о священном камне. Это было очень давно. Ночью над стойбищем раздался страшный грохот. Выскочив из землянок, люди увидели огненный шар. Он летел по небу, оставляя за собой светлый след. Над берегом шар лопнул. Утром люди нашли на берегу еще теплый камень, которого раньше здесь не было. Над этим местом поставили землянку и стали ходить поклоняться чудесно появившемуся камню. Так возникло святилище, куда теперь водили юношей в ночь их приобщения. Когда настало время идти к священному камню, хранители веры исчезли. Юношей повел Ахин. Ночи в это время были короткими. Ахин направился с юношами в такое место, куда им после этого нельзя будет даже близко подходить. Святилище находилось под самым страшным запретом. Следуя за Ахином, юноши двигались тихо. Им было страшно. Впереди поднималась багровая луна, отчего все окружающее казалось еще ужаснее. Первым не выдержал Вырка. Он остановился, будучи не в силах двигаться дальше. Сверстники над ним уже не смеялись. У них самих пересохло во рту, и они спотыкались. Резким окриком Ахин заставил Вырку идти дальше. Ахин довел юношей до запретной черты. Здесь стояли на шестах вырезанные из дерева изображения духов-покровителей. Жестом Ахин показал юношам, нужно лечь. Мгновенно упав, юноши прижались к песку. Если было бы можно, они бы в него закопались. Так они лежали, пока сгущались сумерки. Наконец-то они донеслись тихие голоса. Юноши прислушались. Это, предупреждали их, будут голоса духов-покровителей. Духи-покровители приказывали юношам подняться на ноги и переступить запретную черту. Подавая пример, первым поднялся Ахин. За ним, с трудом отрываясь от песка, юноши, вслед за наставником они переступили запретную черту и направились в сторону святилища. Все было тихо, но не прошли юноши и 10 шагов, как кто-то впереди закричал. Невидимые существа подхватили этот крик со всех сторон. Крики стали такими громкими, что юноши остановились. Им показалось, что все кругом разрывается на части. Мгновение, и они снова упали на песок. Юноши лежали до тех пор, пока тихие голоса снова не велели им подняться. Приказание было повторено несколько раз. С трудом юноши поднялись, двинулись за Ахином. И тут началось самое страшное. Кусты, преграждавшие дорогу, вдруг зашевелились, хотя никакого ветра не было. Смотревшись, юноши увидели, что это не кусты, а чудища, охранявшие дорогу к святилищу. Они стояли на задних лапах, подняв передние перед собой и размахивая ими из стороны в сторону. Хранители веры рассказывали юношам, что духи-покровители могут принимать какой угодно облик. Они превращаются в зверей, в растения, даже в вещи. Но самое страшное, когда они превращались в чудищ, охраняющих святилище. И теперь такие чудища были перед юношами. Завопив от ужаса, Вырка упал лицом на песок. Прынка, Раска и Курка закрыли лицо руками. Только Чивка смотрел впереди себя широко раскрытыми глазами, хотя колени его дрожали от страха. Чудища некоторое время стояли перед юношами, медленно раскачиваясь, а затем начали расходиться в обе стороны, открывая дорогу к святилищу. Это была землянка несколько меньших, чем обычно размеров, покрытая шкурами белых укканов. Юношам объяснили, что в стране холодных ветров, откуда духи-покровители принесли эти шкуры, все укканы были белыми. Вокруг святилища стояли вырезанные из дерева изображения духов. Страх, охвативший в первое мгновение юношей, постепенно проходил. Они открыли глаза и с любопытством вглядывались в святилище. Даже Вырка приподнялся с песка. Тем временем двое из чудищ подошли к святилищу и начали отгибать шкуру, закрывавшую вход. Внутри землянки было настолько темно, что нельзя ничего разглядеть. Из землянки раздался голос. «Сейчас приобщаемым покажут священный камень. Падайте все на колени». Все пятеро вместе с Ахином упали на колени. Из святилища появилось чудище, что-то державшее в передних лапах. Чудище находилось еще далеко от юношей, и чтобы разглядеть, что оно держит в лапах, Чивка поднялся с колен и сделал шаг вперед. Заметив это чудище, стоявшие по обеим сторонам, угрожающе зашевелились. Когда же юноша сделал еще несколько шагов, они двинулись ему навстречу. Раздались предупреждающие крики «Назад! Юношей пожрет страшный дух! Назад!» Но Чивка не остановился, и чудища кинулись на него. Остальные юноши побежали прочь. Они миновали запретную черту, добежали до стойбища и забились каждый в самый дальний конец своей землянки. Образы страшных чудищ продолжали стоять у них перед глазами. Ахин тревожно следил за тем, что происходило перед святилищем. Он увидел, как чудища начали окружать Чивку. Пятясь, юноша наступил на камень. Мгновенно нагнувшись, он схватил камень, и не успел Ахин вмешаться, камень, пущенный сильной рукой, попал в ближайшее чудище. Взмахнув лапами, чудище выронило священный камень и схватилось за ногу, по которой пришелся удар. А затем, запрыгав на одной ноге, свалилось на песок. Со всех сторон раздались громкие крики, но в них уже не было ничего страшного, кричали люди. Окорчившееся на песке чудище вопило голосом имбы. Это было последнее, что услышал Чивка. Ошеломленного его схватил за руку Ахин и потащил прочь. На следующее утро по стойбищу прошел слух, что у святилища на имбу напал злой дух. Хранитель веры, передавали друг другу люди, вступил со злым духом в борьбу и отогнал его, но злой дух перед тем, как убежать, успел все же укусить имбу за ногу. Когда после этого увидели имбу, тот действительно хромал. Единственный раз в жизни водили юношей за запретную черту. Теперь уже никто из них не решился бы приблизиться к святилищу. Только Чивка подумал про себя, что он еще раз побывает там, посмотрит на священный камень и узнает, в чем заключается его страшная сила. Глава 4. Чивка и его сверстники получают имена. В последний день праздника сосуды с едой и веселящим напитком выставили прямо перед землянками. Люди стойбища и гости из других родов собрались на площадке, распевали песни и плясали вокруг столба с изображением лебедя. К ночи развели такой большой костер, что искры и пламя взлетали выше деревьев. Через огонь прыгали не только молодые охотники, но и опьяневшие старики. Чтобы все знали, какому роду принадлежат молодые охотники, им сделали на груди татуировку, изображение лебедя. Впервые юношам дали надеть праздничные одежды из мягкой кожи, обрамленные снаружи бахромой и украшенные разноцветными нашивками. Теперь юноши могли уже прикрепить к ремешку, опоясывавшему голову, лебединое перо. Взявшись за руки, юноши впятером ходили по стойбищу, косясь на сосуды с веселящим напитком. Притрагиваться к этим сосудам им и сейчас еще не разрешалось. Мимо юношей и тоже взявшись за руки, проходили девушки из соседних стойбищ. Девушки окликали юношей, но когда те останавливались, с громким смехом убегали прочь. Юношей это не смущало. Они шли дальше по стойбищу, распевая песни, слова для которых придумывал все тот же Чивка. Юноши станут охотниками, юношам дадут веселящий напиток. Будем плясать всю ночь. Юноши пойдут на охоту, в стойбище будет много мяса. Будем плясать всю ночь. Юноши пойдут в стойбище, возьмут замуж лучших девушек. Будем плясать всю ночь. Юноши станут охотниками, юношам дадут веселящий напиток. Ох-хо-хо-хох! Девушки в ответ запели. Юношам дадут веселящий напиток. Ой, как всем стало смешно. В стойбище будет много мяса. Ой, как всем стало смешно. Юноши собрались жениться. Ой, как всем стало смешно. Ах-ха-хах! К ночи загремел барабанчик, призывая всех собраться на площадке под изображением лебедя. В середину круга вошел Ахин. На нем был головной убор из перьев лебедя. По всему телу висели ожерелья из зубов убитых зверей. Наступила тишина, нарушаемая только треском горящих сучьев. Ахин подозвал одного из юношей. Тот вошел в круг и упал перед вождем на колени. Коснувшись головы юноши концом жезла, Ахин сказал: «Встань! Люди стойбища приняли молодого охотника в рот. Забудь свою кличку, молодой охотник больше не прынка. Рот дает человеку имя, молодой охотник будет называться Игна, что значит длинный. Согласны люди, чтобы молодой охотник носил это имя?» В ответ понеслись возгласы: «Игна, Игна, Игна!» Следующего юношу, того, что принес рыбу, назвали Линха, это значило «хитрый», третьего же, смуглого и горбоносого, «Керс». «Юноша силен и ловок», — сказал ему Ахин, — «юноша стал хорошим охотником. Только никто не слыхал от юноши ласкового слова, даже мать. Молодого охотника будут звать Керс, что значит «жестокий». Гул одобрения подтвердил и эти имена. Когда дали имя четвертому, а это был Вырка, начался смех. Ахин назвал юношу Вдуласом, что значило «сделанный из глины». Сородичи и гости смеялись долго. Вождь стойбища умел давать имена. Недаром его самого звали Ахином. Когда Ахин вызвал Чивку, наступила тишина. Людям хотелось услышать, какое имя вождь даст победителю всех состязаний. «Люди стойбища лебедя», — начал вождь стойбища, — «юноша доказал всем, что обладает силой и ловкостью, но больше всего у юноши смелости. Люди стойбища лебедя, назовем молодого охотника Манко, что значит «смелый».» Гул одобрения пронесся среди собравшихся. Затем люди начали кричать: «Пусть молодой охотник зовется Манко Смелый!» «Встань, молодой охотник!» — торжественно произнес Ахин. «Люди стойбища приняли молодого охотника в свой род». Ахину принесли головной убор из перьев лебедя. Вождь поднял его над головой, словно прося у сородичей разрешения. Затем он надел убор на голову Манко. Такой награды удостаивался только победитель всех испытаний. Сердце молодого охотника усиленно забилось, а на глазах выступили слезы. Но ни одним движением Манко не выдал своих чувств. Он теперь был уже взрослым мужчиной. В заключение Ахин сказал: «Молодые охотники стойбища стали полноправными членами своего рода. Будьте всегда смелыми и мужественными, приносите в стойбище хорошую добычу. Будьте терпеливыми со стариками и ласковыми с женщинами. Любите детей. В своем племени никогда никого не обманывайте. Чтите древние вести. Пусть стойбище всегда будет домом молодых охотников. Пусть племя объединяет молодых охотников». В благородном порыве пятеро молодых охотников издали клич лебедя. Подскочив к Ахину, они подняли его на руки. Сородичи и гости вновь разразились громкими криками. Едва молодые охотники поставили Ахина на землю, как раздался чей-то задорный голос. «Пусть Манко покажет пляску охотников рода лебедя!» Со всех сторон подхватили. «Манко, покажи пляску лебедя! Посмотрим, как у Манко это получается!» Мальчикам, а затем подросткам, Манко не раз видел, как взрослые исполняли эту пляску. Манко старался им подражать. Он знал, что во время праздника приобщения юноши впервые могут принять участие в этой пляске. Но Манко никогда не думал, что именно ему, а не взрослому охотнику, велят начать ее. Такой чести не удостаивался ни один юноша. У молодого охотника закружилась голова. «Начни пляску, Манко!» — услышал он голос Ахина. Быстрым шагом молодой охотник вошел в середину круга, и в это мгновение раздался тот же задорный голос. «Девушки, смотрите на Манко! Хорошенько смотрите!» Одна из девушек уже давно не сводила глаз с Манко. Она была родом из стойбища Коршуна. Звали ее Лайдой, что значило «поляна в лесу». Войдя в круг, Манко преобразился. Это был уже не юноша, веселящийся на родовом празднике, а охотник, высматривающий в лесу добычу. Охотник быстро озирается по сторонам, каждый мускул у него напряжен. Вот зверь замечен. Кто это? Сам Манко показывает, что это может быть олень, мотающий головой, когда в рогах у него застряла сломанная ветка, или гордый Чана, важно шествующий по лесу, или свирепый Укан, отмахивающийся от жалящих его пчел. При виде зверя охотник радуется, вот какую добычу принесет он в стойбище. Манко начинает прыгать из стороны в сторону. Этим он показывает, как бьется от радости в его груди сердце. Высоко подпрыгивая, он переворачивается в воздухе. Став на ноги, он кидается в обратную сторону. Это значит, что зверю его не перехитрить, не напасть сзади. Охотник все видит. Затем Манко подкрадывается к выслеженному зверю. Сколько силы и ловкости в его движениях. Взмах копья, зверь поражен насмерть. И опять сам Манко изображает, как зверь пытается уползти в чащу. Но у зверя уже не хватает сил. Начинается торжество охотника. Манко носится по кругу, потрясая воображаемым оружием. Он делает громадные прыжки и вдруг разом замирает. Понеслись восторженные возгласы, и Манко спокойно отошел в сторону. Он нисколько не устал, только ярче засверкали при свете костра его глаза. Сразу же в круг вбежали Игна, Керс, Линха и даже Вдулас. Они тоже изображали охоту на зверя. У них это тоже получалось неплохо. Постепенно в танце принимало участие все больше и больше охотников. Уже трудно было проследить, что каждый из них делает. Наконец в круг снова вбежал Манко. Издав клич лебедя, он закружился на одном месте. Стоявшие кругом запели: «Мы люди берегового племени. Наш род начался от лебедя. Мы ловим рыбу и охотимся, живем в своих землянках. У нас ласковые жены, наши дети – радость стойбища. Лебедь был нашим предком, мы все происходим от лебедя. Мы люди берегового племени, наш род начался от лебедя». Когда пляска кончилась, молодых охотников повели в новую землянку. Впереди шел самый старый человек стойбища. Звали его Мехрет. Он первым должен был развести огонь на очаге. В новой землянке молодым охотникам дали выпить веселящего напитка. Он им понравился. Вскоре Игна, Керс, Линха и Вдулас настолько опьянели, что не могли больше стоять на ногах. Манко, который только попробовал веселящий напиток, с насмешкой смотрел на своих сверстников. Когда же они свалились на шкуры и начали храпеть, Манко тихо выскользнул из землянки. Скинув в своей землянке убор из перьев лебедя и тяжелые ожерелья, Вождь стойбища направился к Красным утесам. Сюда Ахин уходил, когда ему хотелось остаться одному. Ахин опустился на камень. Кругом на сглаженной водой и ветрами поверхности скал были выбиты изображения рыб, птиц, зверей, всевозможные фигурки людей с оружием в руках, людей на лыжах, людей в челнах во время охоты, людей со звериными головами или животных с чертами людей. Все это сплеталось в различные сцены, смысл которых, как люди берегового племени ни старались, понять уже не могли. Поэтому они боялись этого места, считая его обиталищем духов. Подражая тому, что делали предки, Ахин сам выбивал изображения. Он располагал их в строгом порядке, рассказывая о событиях, происходящих в стойбищах племени. Это была каменная летопись людей берегового племени. Ахин не знал, что пройдет немало времени, и пришедшие на побережье широкой воды новые люди будут так же ломать голову над его изображениями, как происходило это теперь с людьми берегового племени. Выбрав скалу, на которой еще ничего не было, Ахин принялся за работу. Он изобразил на гладкой поверхности группу людей, собравшихся посреди стойбища. Между людьми стоял молодой охотник в головном уборе из перьев лебедя. Ахин так его и изобразил – полулебедем, получеловеком. Как ни был Ахин поглощен работой, он услышал шаги Манко. Юноша не первый раз приходил сюда. Ахин знал, что юноша внимательно наблюдает за его работой. Позже он находил камни, на которых тот сам пытался выбивать изображение. Когда утренние лучи солнца, пробивая листву, упали на камни, Ахин отложил кусок кремня, служивший ему резцом. Он позвал Манко и опустился с ним на камень около самой воды. «Настало время, — сказал вождь стойбища, — показать Манко большого зверя». Молодой охотник вздрогнул. В стойбище шепотом передавали друг другу о духе большого зверя, оберегавшим людей племени, но никто не смог бы объяснить юношам, что это такое. Ахин снял с груди висевший на ремешке кожаный мешочек. Он вынул из него небольшую, завернутую в мягкую кожу костяную пластинку. На пластинке Манко увидел изображение большого животного с выпуклым лбом и толстыми ногами. У него был вытянутый, опущенный до земли нос и страшные, загнутые вверх бивни. Длинную шерсть, покрывавшую тело зверя, первобытный художник передал мелкими черточками. Животное было нарисовано так отчетливо, что, встретив его на охоте, Манко сразу же узнал бы его. «Большого зверя на земле больше нет», — сказал Ахин. «Большой зверь ушел под землю, где живет теперь с предками людей». Но люди, у которых есть такое изображение, никогда не погибнут. Дух большого зверя их охраняет. Манко тихо спросил Ахина, а откуда вождь достал большого зверя? От старого вождя. А старый вождь откуда достал большого зверя? От того, кто был до него вождем. Так эта пластинка передавалась из поколения в поколение, пока не попала к Ахину. Если бы Ахин мог знать, что было раньше с людьми берегового племени, он рассказал бы молодому охотнику следующее. Много лет назад предки людей берегового племени жили в стороне теплых ветров. Но тогда и там было холодно, гораздо холоднее, чем сейчас на побережье широкой воды. Эти люди охотились среди равнин, покрытых кустарником и высокой травой. В реках и озерах всегда была рыба, а на их поверхности с весны оседала перелетная птица. По равнинам передвигались стада крупных животных. Самой главной у людей была охота на больших зверей. Их загоняли в топкие места или к краям обрывов, откуда те срывались, разбиваясь насмерть. Когда добывали большого зверя, начинался праздник. Мяса и жира хватало людям на долгий срок. Сами же большие звери питались травой и ветками кустарников. Но наступило такое время, когда зимы начали теплеть, а летом приходила страшная жара. Трава на равнинах выгорала, не успев подняться, а реки и озера высыхали. Птицы не находили места, где гнездиться, и пролетали весной мимо. Люди увидели, как большие звери в тревоге переходили с места на место, и их голодный рев разносился по равнине. Вскоре люди начали находить трупы больших зверей. Те же из больших зверей, которые остались еще живыми, стадами и в одиночку двинулись в сторону холодных ветров. Люди пошли за ними. Все, что люди имели, они без большого труда могли нести на себе. Путь в сторону холодных ветров был долгим. Люди гибли от голода и стужи. Не раз они были вынуждены останавливаться перед громадными болотами. Те, кому удавалось перебраться через них и потом вернуться назад, рассказывали, что дальше путь им преградила высокая ледяная стена. Ни одно поколение сменилось, прежде чем люди достигли широкой воды. Большие звери пошли еще дальше. На побережье широкой воды люди попали в леса. Здесь водились незнакомые звери и птицы. В реках и озерах опять можно было ловить рыбу. И люди решили здесь остаться. Они объединили свои разрозненные роды в большое племя, которое и осталось на побережье широкой воды. Всего этого Ахин не знал. Но ему была известна история племени за несколько поколений до него, то, что передавалось от старика к старику, и он рассказал молодому охотнику. Однажды на побережье широкой воды пришла страшная засуха, дичь погибла, а рыба отплыла от берега в глубокие места. Дух голода, ненасытный Марглош, пожирал души людей. На Великом Сходе племя решило разделиться. Одни люди должны были остаться на месте, другие — уйти туда, откуда каждое утро восходило солнце. Рассказывали, что там звери и птицы живыми падают с неба прямо в руки людей. Люди ушли, и что с ними стало, никто не знает. Может быть, люди живут лучше, может быть, людей уже нет в живых. Через некоторое время Ахин вложил в руки Манку кусок кремня и показал, как выбивать изображение. Манка попробовал сделать первую выбоину. Это ему удалось не сразу, но Манка настойчиво выбивал до тех пор, пока не получилось цельное изображение. Это была голова человека с открытым ртом. Ахин спросил, что это значит. Манка объяснил, человек кричит. Затем он выбил человека с широко расставленными ногами. «Человек бежит», — объяснил Манку. Положив руки на голову молодого охотника, Ахин сказал, «Когда руки Ахина не будут в силах держать кремень, выбивать изображение начнет Манку». А в это время люди в стойбище тихо пели. «Мы люди берегового племени, наш род начался от лебедя». И Манко почувствовал себя счастливым. Он стал теперь равноправным членом своего рода, стал охотником берегового племени. Поднявшееся над лесом солнце засверкало на гладкой поверхности широкой воды. Долго не мог уснуть в эту ночь у себя в землянке Имба, хранитель веры стойбища рода лебедя. У него болела разбитая Манко нога.